«Я начал надеяться», — сказал я 23-й, — «что ты придумал?» «Об этом после», — ответил Ким, стягивая с него тонкую нательную рубашку. Е-23 заколебался, ибо, как все уроженцы северо-запада, он стеснялся обнажать свое тело. «Что значит каста для перерезанного горла?» — сказал Ким, опуская ему рубашку до пояса. «Мы должны всего тебя превратить в желтого садху. Раздевайся скорее, раздевайся и опусти волосы на глаза, пока я буду посыпать тебя пеплом». «Так, теперь кастовый знак на лоб». Он вытащил из-за пазухи топографический ящичек с красками и плитку красного краплака. «Неужели ты только новичок?» — говорил Е-23, буквально борясь за спасение своей жизни. Он скинул с себя покровы и стоял ногой в одной лишь набедренной повязке, а Ким чертил ему благородный кастовый знак на осыпанном пеплом лбу. «Я только 2 дня назад вступил в игру, брат», — ответил Ким. «Потри грудь пеплом еще немного. А ты встречался с целителем больных жемчугов?» Он развернул свою туго скатанную челму, чрезвычайно быстро обернул ее вокруг бедер и пропустил между ногами, воспроизводя путанные перехваты опояски садху. «Хм, так ты не узнаешь его руку?» «Он некоторое время был моим учителем». «Так нужно будет начертить полосы на твоих ногах. Пепел лечит раны. Помажь еще». «Когда-то я был его гордостью. Но ты, пожалуй, еще лучше. Боги к нам милостивы. Дай мне вот этого». Это была жестяная коробочка с катышками опиума, оказавшаяся среди прочего хлама в узле Джата. Е-23 проглотил полгорсти катышков. «Хорошее средство от голода, страха и холода. И от него краснеют глаза», — объяснил он. «Теперь я опять наберусь храбрости играть в игру. Не хватает только щипцов садху». «А как быть с прежней одеждой?» Ким туго свернул ее и сунул в широкие складки своего халата. Куском желтой охры он провел широкие полосы по ногам и груди Е-23, уже вымазанным мукой, пеплом и куркумой. «Пятна крови на этой одежде — достаточный повод, чтобы повесить тебя, брат». «Может и так, но выбрасывать ее из окна не стоит». «Кончено». Голос его звенел мальчишеским восторгом игры. «Обернись и взгляни, Оджат!» «Да защитят нас боги!» — проговорил закутанный с головой камбох, возникая из-под своего покрывала, как буйвол из тростников. «Но... но куда же ушел Махрат? Что ты сделал?» Ким обучался у Ларгана Сахиба, а Е-23 в силу своей профессии был недурным актером. Вместо взволнованного, ежившегося купца в углу валялся почти ногой, обсыпанный пеплом и сполосованной охрой саджу с пыльными волосами, и припухшие глаза его, на пустой желудок опиум действует быстро, горели наглостью и животной похотью. Он сидел, поджав под себя ноги, с темными четками кима на шее и небольшим куском истрепанного цветистого ситца на плечах. Ребенок зарылся лицом в одежду изумленного отца. «Погляди, маленький принц, мы путешествуем с колдунами, но они тебя не обидят. Не-не-не-не, не плачь, не плачь. Какой смысл сначала вылечить ребенка, а потом напугать его до смерти? Ребенок будет счастлив всю свою жизнь. Он видел великое исцеление. Когда я был ребенком, я лепил из глины людей и лошадей». «Я тоже лепил. Сир Банас приходит ночью и всех их оживляет за кучей отбросов из нашей кухни», — пропищал ребенок. «Так значит, ты ничего не боишься, а, принц?» «Я боялся, потому что мой отец боялся. Я чувствовал, что у него руки дрожат». «О, цыплячья душа!» — сказал Ким, и даже пристыженный Джат рассмеялся. — «Я исцелил этого несчастного купца. Он должен забыть о своих барышах и счетных книгах и сидеть при дороге три ночи, чтобы победить злобу своих врагов. Звезды против него. Чем меньше ростовщиков, тем лучше, говорю я. Но садху он или не садху, пусть он заплатит за мою ткань, которая лежит у него на плечах. Вот как? А у тебя на плечах лежит твой ребенок, которому меньше двух дней назад грозил кхат сожжение. Остается еще одно. Я совершил свое колдовство в твоем присутствии, потому что нужда в этом была велика. Я изменил его вид и его душу. Тем не менее, если ты, о, Джаландхарец, когда-нибудь вспомнишь о том, что видел, вспомнишь, сидя под сельским деревом среди стариков или в своем собственном доме, или в обществе твоего жреца, когда он благословляет твой скот, тогда чума кинется на буйволов твоих, и огонь на солому крыш твоих, и крысов закрома твои, и проклятие богов наших на поля твои, и они останутся бесплодными у ног твоих после пахоты твоей. Эта речь была отрывком древнего проклятия, позаимствованного у одного факира, сидевшего близ таксалийских ворот, когда Ким был совсем ребенком. Оно ничего не потеряло от повторения. «Перестань, перестань, перестань, святой человек! Будь милостив, перестань!» — вскричал Джад. «Не проклинай хозяйство! Я ничего не видел, ничего не слышал! Я твоя корова!» И он сделал движение, чтобы схватить голые ноги Кима, ритмично стучавшие по вагонному полу. «Но раз тебе было позволено помочь мне щепоткой муки, горсточкой опиума и подобными мелочами, которые я почтил, употребив их для моего искусства, боги вознаградят тебя благословением!» И он к великому облегчению Джата прочел пространное благословение. Оно было одно из тех, которым Ким выучился у Ларгана Сахиба. Лама смотрел сквозь очки более пристально, чем раньше глядел на переодевание. «Друг звезд», — сказал он наконец, — «ты достиг великой мудрости. Берегись, как бы она ни породила тщеславие. Ни один человек, познавший закон, не судит поспешно о вещах, которые он видел или встречал». «Нет, нет, нет, конечно, нет!» — воскликнул крестьянин, боясь, как бы учитель не перещеголял ученика. Е-23, не стесняясь, предался опиуму, который заменяет истощенному азиату мясо, табак и лекарства. Так в молчании, исполненном благоговейного страха и взаимного непонимания, они приехали в Дели в час, когда зажигаются фонари.